Уже на улице Андрей вспомнил, что бросил Альфа-Ромео у банка. Вот черт, теперь тупой за ней через полгорода. Сверившись с часами, он прикинул, что отправившись за машиной, наверняка опоздает в больницу. Кристина будет на ушах. А если у банка козлы из крымского джипа поджидают? Это была отвратительная мысль, и Мандура ее прогнал. Они не видели, из какой тачки я вылез. Надежды юношей питают. Отсутствие денег погнало Андрея на троллейбусную остановку, а опасение нарваться на бандитов, которым он кое-что задолжал, облегчило выбор между банком и больницей. Вечером тачку заберу, ничего с ней до вечера не приключится. Больница встретила Андрея безлюдными коридорами. Дверь в палату Кристины оказалась открыта, койка Кристины была застелена. На тумбочке лежала книга. Черт, ты же спросить не у кого. В вестибюле Андрей воспользовался телефоном, позвонив домой на Лепсе. Сработал автоответчик, услышав свой голос, Мандура повесил трубку. Поскольку гнаться за Кристиной было бессмысленно, стоило заняться машиной. Забрать Альфа-Ромео у банка, а там решать, как быть дальше. Вздохнув, Мандура отправился в центр. Когда он появился возле банка, на улице окончательно стемнело. Редкие фонари так плохо освещали дорогу, словно стыдились многочисленных колдобин. Только окна неограниченного кредита дарили яркий свет. Видимо, энергетический кризис не коснулся структуры Артема Павловича. Едва Андрей выглянул за угол, как у него подкосились ноги. То, что осталось от машины, напоминало остов сгоревшего фрегата. Бандура схватился за голову. Твою мать! Осмотрев Альфу, он убедился, что пламя постаралось на совесть, вылезав машину подчистую. Салон выгорел дотла, стекла лопнули, окраска облупилась, отчего машина от чего-то напоминала БМП в пятнистом камуфляже. Конструкция покоилась на прокопченных дисках. Вокруг машины были разбрызганы уже съежившиеся хлопья, оставленные пожарными пены. Милиционеры никаких следов не оставили. Даже зевак вокруг уже не было. Видимо, налюбовались. Из банка вышла группа милиционеров, и Андрей, отвернувшись, побрел прочь с таким видом, будто его это нисколько не касается. Будет что Кристине рассказать, когда она за больницу пилить начнет. Однако сначала не мешало бы объясниться с Атасовым. Дорога на Шулявку заняла около получаса. Пару раз Андрею попадались желто-красные телефонные будки. Если бы он позвонил домой, то еще застал бы Кристину. Но он прошел мимо, справедливо опасаясь выволочки. Во дворе Атасова было темно, хоть глаз выколи. Под самым парадным у Андрея шевельнулось какое-то смутное, нехорошее предчувствие, впрочем, достаточно мимолетное, чтобы посчитать его игрой воображения. Мандур решительно шагнул в подъезд и поднялся на третий этаж. Дверь приятельской квартиры по традиции была не заперта. Андрей заглянул в залитый электрическим светом коридор и замер, схватившись за браунинг. В прихожей царил кавардак. Вырванная с корнями вешалка валялась на полу. На ее месте пулевыми отверстиями чернели лунки «Юбилей». Пара ветровок из зоны были брошены на коврик для ног. Распахнутая дверь в гостиную открывала следы настоящего погрома. Дорогу на кухню блокировал опрокинутый комод. Вещи из него были рассыпаны. Чувствуя дрожь в ногах и готовясь к самому худшему, Бандура передернул затвор. Механизм класнул на всю квартиру. «Тише, типа Бандура!» Донесся из кухни слегка заплетающийся голос Атасова. «Смотри, еще подстрелишь кого-нибудь, себя, например». «Саня!» — воскликнул Андрей и, перепрыгивая через разбросанные по полу предметы, ринулся на голос приятеля. Вид Атасова, печально сидевшего на единственном уцелевшем табурете посреди разнесенной в пух и прах кухни, ранил Бандуру в самое сердце. Старшего брата у Андрея не было, а отец был далеко. Образовавшийся вакуум заполнял Атасов. Не всегда, впрочем, удачно. «Кто это сделал?» Лицо Атасова напоминало маску. Турецкий свитер свисал лохмотьями беспризорника. Атасов держал сигарету разбитыми губами и, как он обыкновенно выражался, пускал дымы. «Кто? Саня?» «Ты еще типа спрашиваешь?» — отозвался Атасов, воздевая руки к потолку. Костяшки кулаков были сажены до мяса. «Ну да, я спрашиваю!» — воскликнул Андрей. кто это сделал? Твои типа приятели. Мои? Задохнулся Бандура, пораженный ужасной догадкой. Точно, подтвердил Атасов. А что тебя удивляет, Бандура? Если ты набрасываешься, как бешеный, на целую кудлу уркаганов, бьешь самого козырного по темени и выкидываешь под кустом в парке, то это твое дело, парень. Зачем только мой адрес оставлять? У Андрея сперло дыхание. Адрес? Твой адрес? И тут он вспомнил о квитанции за телефон, брошенной в отделении для перчаток. «Как же они тебя вычислили?» — пролепетал Бандура, и не думая сознаваться. Атасов хотел пожать плечами и поморщился. Видимо, повредил плечо в драке. «Ты песенку из кинофильма «Дети капитана Гранта» помнишь?» «Нет. А разве там были песни?» «А как же типа? Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Заруби эту истину на носу, парень!» «Не понимаю, как вышло?» «Хочешь быть крутым?» — продолжал Атасов. «Да бога ради! Но, как говорил мой первый ротный, сынок типа, сначала подумай о последствиях. Тем более, если вместо тебя на орехи попадает твоему старому приятелю, который, кстати, сидит себе дома, никого типа не трогает, пьет водочку по маленькой, поминая Батяню. Ты же знаешь, типа, что должно было случиться. Вот типа и случилось. А логика Бандура — это умение видеть последовательность закономерностей». Атасов вытянул из кармана джинсов сложенный пополам телеграфный бланк. Текст без знаков препинания гласил, что отца Атасова больше нет. Какое-то время они молчали. «Давай, что ли, выпьем?» — предложил Атасов, не дожидаясь ответа, налил стаканы до краев. «Ты дверь захлопнул?» «Нет, по-моему, и не надо. Гремо типа с гулек вернется, а мы не услышим». «Так гремо на гульках? Что удивительного? Ему уже 10-й месяц, Бандура. Половозрелая, типа особь. Кто? Кто-кто? Гремо, не ты же!» Вывернулся типа из-за шейник. Тю-тю. Как почесал за какой-то сучкой. Так я его и видел. Я, Бандура, пропустил пару рюмашек, получив из Винницы похоронку. Вот он, мерзавец, и воспользовался. А вообще повезло типа псине. Твои дружки Бандура пса бы мигом типа прикончили. А вот, Бандура, никогда в точности не знаешь, где найдешь, а где потеряешь.